жена Бориса Галина и его мама Ирина Дмитриевна придерживались принципов мирного сосуществования, хотя не забывали копить снаряды взаимных упреков и обвинений. В задачи Бориса входило следить за тем, чтобы двери складов с артиллерией оставались закрытыми, и чтобы самому не превращаться в союзника одной из сторон. Шутками, ссылками на плохое самочувствие, а то и резкими отповедями он пресекал их желание раскрыть ему глаза и рассказать все об этом человеке. Само по себе удивительно. Мама — добрейший человек, весь свет ей мил, а Галина — нет. Материнская ревность, женская интуиция, логика. Но тягаться с женской логикой может только генератор случайных чисел. Борис давно оставил попытки примирить враждующих, не ведут активных действий, и славно. Одна и другая глухи к разумным доводам. Чего стоит иррациональная уверенность Галины в том, что Ирина Дмитриевна стремится их поссорить? Или парадоксально абсурдная мамина фраза: «Если бы не она, вы были бы прекрасной парой». Отправляясь с Тоськой к матери, он предложил Галине: «Поедешь с нами?» «К сожалению, не могу. Нужно заглянуть на работу, потом купить продукты и сделать уборку». Формальности мирного процесса были соблюдены. Он сделал предложение, на которое рассчитывал получить отказ, и получил его. Галина ждала и дождалась приглашения, которое не собиралась принимать. Планы Бориса рухнули на первом же этапе. В зоопарке был санитарный день. Позвонили бабушке. «Мы приедем пораньше». «Конечно, дорогие», — сказала она. «Ключ возьмите у соседки. В холодильнике обед. Надо разогреть суп, пожарить бифштексы, сделать салатик. Компот я сварила». «Мам, тебя не будет дома?» «Заболела моя подруга Инночка. Ее положили в какую-то отдаленную больницу. Я сейчас туда еду. Ты же знаешь Инночкиных детей. Они дадут деньги не тому, кому следует, и надлежащего лечения и ухода не будет». Борис Инночкиных детей не знал, и его не привлекала перспектива самому хозяйничать в маминой квартире. Он предложил Тоське замену. «Обедаем в Макдональдсе и возвращаемся домой». Умасленная гамбургерами и сладкими пирожками, залитая кока-колой, Тоська всю обратную дорогу трещала без умолка. Борис не прислушивался к ее болтовне. Он плохо себя чувствовал, а снежная жижа на шоссе и автомобильные пробки требовали повышенного внимания. «Пап, почему ты не отвечаешь?» «Извини, а о чем речь?» «Я спросила, что мужчины более всего ценят в женщинах?» Борис затормозил на светофоре и повернул голову к дочери. «Кажется, она делилась страстями, которые кипят в их 7-м В. Более всего, мужчинам женщине нравится способность к длительному молчанию». «Тогда бы все женились на немых?» упрямо дернула плечами дочь. «Нет, ну правда». Борис не кривил душой. Из всех превосходных женских качеств, упоминание которых годилось для детских ушей, он выбрал наиболее ценное. «А какой самый короткий и надежный путь к мужскому сердцу?» допытывалась Тоська. «Пищевод». «Папа, я серьезно». Зажегся зеленый свет. Борис тронул машину с места. В разговорах с Тоськой ему трудно было настроиться на серьезный лад. Борису нравилось дразнить дочь, подшучивать, а когда она наконец соображала, что отец ее разыгрывает, то очень умилительно возмущалась. — «Чье сердце ты собираешься разбить?» — спросил он. — «Не я! Я ж тебе говорила, ты не слушал!» «Идеальный мужчина глухой!» — съязвила Тоська. «Дочь, ты мудреешь на глазах». «Папа, Я никому не рассказала, это тайна, я же с тобой советуюсь. Тогда все с самого начала. Ты не слушал, — возмутилась дочь. Слушал, — соврал он, — но вопрос настолько серьезный, что требует повторного осмысления фактов. Наташка Бочарникова влюбилась в Юрку Панкратова. Целую тетрадку стихами исписала и картинками заклеила. Красиво получилось. А в Юрке, честно говоря, ничего особенного нет. Только свингер у него симпатичный. — Что? — Борис резко повернул голову к дочери. — Что симпатичное? — Свингер? Ну, куртка удлиненная. А ты что подумал? Другое значение слова Тоське, пожалуй, еще рано знать. Борис выкрутился, слукавив, подумал кличка собаки. — Нет, куртка. Я тоже свингер хотела, но мама дубленку купила. — Послушай. Борис брезгливо сморщился. — Есть нормальные русские слова. Полупальто, например. Зачем употреблять иностранный жаргон? — А полукуртка и полудубленка есть? — Дальше рассказывать. Тоська сама ушла от скользкой темы. — Рассказывай. Ленка Копейкина Наташкин альбом украла и всем показала. А Игнатов стал Панкратова дразнить. А Панкратову нравилась Юля, новенькая. И они подрались, Игнатов и Панкратов. А Людмила Сергеевна повела их к завучу. А Наташка так плакала, но дома никто не видел. Она даже гриппом поэтому заболела. Он парковал машину у дома, когда Тоська закончила свой монолог вопросом. «Что ты, папа, посоветуешь в этой ситуации делать?» Совет, очевидно, требовался подружке Наташе. Во-первых, Наташа ни в коем случае не должна выглядеть несчастной и обиженной. Задрать нос, хвост пистолетом и смотреть на всех свысока. «Да, я жертва, но жертва любви, а не вашей травли. Вы все сопляки, а я...» «Я Джульетта. Ромео следует наказать. Это во-вторых. Наказать презрением. Осел, ты не оценил, какое чувство было брошено к твоим ногам. Я понятно излагаю? Через некоторое время Ромео приползет на четвереньках, но ты этого Наташе не обещай, а то она будет ждать и не сумеет сыграть роль оскорбленной, но не униженной. Папочка!» «Какой ты умный! Ты у меня самый прекрасный! И я ужасно хочу по-маленькому! Прямо сейчас уписаюсь!» Борис открыл дверь своим ключом. Тоська, не раздеваясь, помчалась в туалет. В шкафу. Рядом с дубленкой жены, значит, она дома, висело чужое пальто. У Бориса шевельнулось нехорошее предчувствие. Он не стал переобуваться, пошел в ботинках. Борис застыл на пороге спальни. На его голой жене, захватившись руками за спинку кровати, вверх-вниз елозила какая-то длинноволосая девка. О, нет, не девка, парень. Сальные патлы дергаются на костлявой спине. Лицо Галины. Он хорошо знал это выражение на ее лице. Голова запрокинута, шея напряженно вытянута, морщинка между бровей, словно вся она куда-то стремится, тянется к чему-то, к наслаждению. Тело жены, ее душа. Нет, он не считал себя их собственником, но это выражение. Им нельзя было делиться, покупать, дарить, обменивать. Оно принадлежало только ему. Как будто у нее... Могло быть иное выражение лица, когда она занимается сексом с другим. Глупость. Все глупость и пошлость, мерзость и отвращение. Галина вытянулась еще больше, тихо застонала. На вздохе она приоткрыла глаза, увидела мужа в дверях. На выдохе тихо, с ужасом заблеяла. Нет. Ее стон любовник расценил как поощрение задрыгался быстрее.